«Может, и мы пойдем?» – спросил Терри, привлекая внимание своего задумавшегося товарища. «Да, конечно», – кивнул Виктор и направился к выходу. «Надеюсь, профессор Флитвик или старосты все объяснят». Остальные болельщики шумно высказывали недовольство отменой матча, многие были обеспокоены, но все послушно брели, возвращаясь в свои гостиные. Когда все когтевранцы собрались в гостиной, перед ними выступил декан, забравшийся на стул, который подставил Роберт. «Вас это очень расстроит», – произнес он мягким тоном, хотя было видно, что он за кого-то сильно переживает. «Было еще одно нападение, двойное нападение, и одна из жертв, староста нашего факультета мисс Кристалл, Пенелопа Кристалл, она и еще одна ученица из Гриффиндора, Гермиона Грейнджер, были найдены окаменевшими у дверей библиотеки». Ученики зашептались, явно встревоженные, а многие и откровенно напуганные новостью. Но профессор поднял руку, призывая всех к тишине, и продолжил: «Я должен огласить новый распорядок». Он вздохнул, явно близко к сердцу принимая случившееся, затем взял в руки пергамент и зачитал: «Все ученики возвращаются в гостиные своих факультетов до 6 часов вечера и больше их не покидают. На уроки будете ходить в сопровождении преподавателя. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Никаких передвижений по вечерам». Вся гостиная когтеврана выслушала предписание молча, не издавая ни звука. Профессор свернул пергамент, по которому читал, и закончил речь собственными словами: «Вряд ли стоит говорить, что я давно не был так расстроен. Если преступника не поймают, есть вероятность, что школу закроют. Я прошу всех вас, если у вас есть хоть какие-то подозрения, не бойтесь и не стесняйтесь подойти ко мне и сообщить, что вам известно. Спасибо». Флитвик слез со стула и направился из гостиной на выход. По его сгорбленным плечам было заметно, что произошедшее сильно ударило по маленькому профессору. В самой гостиной тем временем началось обсуждение случившегося. «Я один обратил внимание, что на данный момент пострадали ученики всех факультетов, кроме Слизерина», — задал вопрос Майкл, когда второкурсники собрались за отдельным столиком. «Ну, двое на Гриффиндоре, один Пуффендуец и Пенелопа, это не говорит о том, что следующим не может стать как раз слизеринец», — заметила Лайза. «Да, четверо, это еще не показатель», — Сью согласилась с подругой. «Только вы забываете про название чудовища, чудовище Слизерина», — напомнил Энтони. «С чего бы ему вообще нападать на учеников своего факультета?» «Виктор, а ты что думаешь?» Падма обратила внимание всех учеников на непривычно молчаливого парня. А Виктор как раз думал, чтобы ему ответить, дабы излишнюю осведомленность не показать и приободрить собравшихся. «Я думаю, что очень странно происходят эти нападения», — начал он не спеша. «Три нападения, 5 жертв, если считать безголового Ника. Но никто из них даже не ранен. Не поймите меня неправильно, я переживаю и за Пенелопу, и за остальных пострадавших. Но в чем смысл нападений, если Мандрагора уже почти готова?» Ученики задумались. «Ведь и правда, зачем нападать на учеников, если в скором времени их всех смогут вылечить?» «Ты думаешь, что это больше средство запугивания?» — предположил Терри. Виктор не спешил с ответом. «Ведь нападения в оригинальной истории привели к тому, что из школы временно убрали Дамблдора, а затем сами же попечители его и вернули, вышвырнув уже Малфоя из совета. Но дневник подкинул сам Малфой, явно рассчитывая на какой-то результат. Не хотелось думать, что это часть плана директора, слишком уж сложно и бесчеловечно все выходило. Или он был уверен, что ученики серьезно не пострадают, я не знаю точно», — медленно проговорил Виктор. «Но, боюсь, что это не все плохие новости в ближайшее время. А наутро они узнали, что Хагрида увезли в Азкабан, по подозрению в нападениях на учеников, а Дамблдора временно отстранили решением попечительского совета, назначив профессора МакГонагаллу временным исполняющим обязанности директора. Теперь многие на Когтевране были уверены, что шутки Виктора Вега про заговоры не такие уж и шутки. Однако это лишь усилило общую мрачность атмосферы, поселившейся в Хогвартсе. Во всей школе вряд ли можно было встретить хоть одно безмятежное лицо, а громкий смех, звучащий порой в коридорах, казался неуместным, искусственным и быстро затихал. За 3 дня до экзаменов, на которые Виктор уже не рассчитывал, профессор МакГонагалл сделала за завтраком объявление. «У меня хорошие новости», — начала она, и притихший было большой зал взорвался криками. «Дамблдор возвращается», — было самым частым криком за 3 столами. «Поймали наследника Слизерина!» — воскликнулась Юли. «Матчи по квиддичу возобновляются!» — вопил Оливер Вуд. «Профессор Стебель известила меня», — продолжала МакГонагалл, когда гвалт стих, что мандрагоры наконец-то созрели и готовы к употреблению. «Уже вечером мы сможем вернуть к жизни всех претерпевших заклятие оцепенения. Хочу вам напомнить, что одна из жертв, по-видимому, знает, кто именно на них напал. Горячо надеюсь, что этот кошмарный год успешно завершится поимкой преступника». Зал радостно зашумел, а Виктор закинул в рот еще одну ложку каши и принялся тщательно ее пережевывать, сохраняя внешнее спокойствие. А вот внутри у него все бушевало, ведь он собирался вернуться в тайную комнату, помочь Поттерам и Ко, и выполнить последнюю волю королевы. Вечером того же дня Виктор был в туалете для девочек на втором этаже. Плакса Миртл была на своем посту, скучала, потому что ее подруга Луна не разрешила ей сидеть в спальне первокурсниц Коктеврона. Видите ли, другие девочки ее боятся. Миртл не догадывалась, что в туалете еще кто-то есть, потому что на Викторе, кроме отводящего взгляд амулета, было навешено заклинание невидимости. Хоть он и не был до конца уверен в качестве выполнения этого заклинания, но в комплекте с амулетом должно было помочь против двух второкурсников, не из самых умелых, и волшебника, хорошо умеющего только память стирать. Виктор совершенно не нервничал, потому что прекрасно видел движение всех интересующих его лиц. Сперва Гарри, Айрис и Рон сидели в гостиной Гриффиндора, затем разошлись по спальням. Но не прошло и 5 минут, как парни вышли из своей спальни, быстро пересекли гостиную и двинулись к кабинету Локонса. Там явно произошла заварушка, и отряд в составе уже 3 человек, считая пленного учителя, начал приближаться к туалету. Зайдя в туалет, Гарри и Рон сразу двинулись к последней кабинке, где грустила Миртл. Там у них завязался интересный разговор, вот только Виктор его не слушал. У него были проблемы поважнее, ведь вслед за троицей приключенцев в туалет зашел человек, которого Виктор совсем не ожидал тут застать, Северус Снейп, собственной невидимой персоной. И сидящего в засаде парня спасла только карта, которая от чего-то очень слабо, но показывала учителя зельеварения. Как только декан Слизерина проявился на его трекере, Виктор на время забыл, как дышать, и представил, что полностью слился с местностью, постаравшись очистить свой разум от каких-либо чувств. Это все, что он мог сделать в данный момент, ибо попал в натуральную западню. Единственный открытый выход из туалета был за спиной Снейпа. Но, похоже, что ему повезло, профессор лишь равнодушно окинул взглядом угол, в который вжимался парень, и вернулся к наблюдению за компанией спасения. Тем временем Гарри как раз закончил общаться с Миртл и подошел к той самой раковине, которая открывала спуск в тайную комнату. «Гарри», — шепотом попросил Рон, но превратившийся вслух Виктор услышал, «скажи что-нибудь на змеином языке». «Но ведь я», — Гарри замер, то ли собираясь с храбростью, то ли размышляя, однако вскоре все-таки сказал на английском, «откройся, английский», — сказал Рон. Видимо, Гарри сам не знал, когда он говорит на змеином языке. Это было странно для Виктора, сам он прекрасно ощущал разницу. Возможно, дело было в том, что у него этот талант был не врожденным, а от амулета. «Откройся!» Гарри зашипел на змеином языке. Кран со змейкой вспыхнул опаловым светом и начал вращаться. Еще мгновение, умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавший начать спуск. Рон судорожно вздохнул. Гарри провел по лицу ладонью, видимо осмысливая увиденное, или собираясь с духом. Не так-то просто вот так вот прыгнуть в темноту провала, это Виктор по себе знал. «Ну, я пошел», — твердо сказал Гарри. «Я с тобой», — откликнулся Рон. На некоторое время установилась тишина. «Кажется, я вам тут не нужен», — робко вмешался Локонс. «Я как раз», — он уже почти прошел мимо Снейпа, державшего палочку наготове, но тут Рон и Гарри одновременно навели на него свои волшебные палочки. «Можете пойти первым», — угрожающе прорычал Рон. Бледный Локонс приблизился к провалу спуска. «Мальчики», — взмолился он, — «мальчики, ну какая от меня будет польза?» Гарри ткнул его в спину палочкой. Локонс свесил ноги в трубу. «Я, право, не нахожу в этом», — начал он было, но Рон пихнул его, и учитель защиты от темных чар рухнул в трубу. Следом за ним аккуратно спустился и Гарри, а затем и Рон. Снейп же подождал немного, прислушиваясь, и обратился в подобие вихря из энергии, нырнув в трубу вслед за остальными. Виктор сразу передумал лезть в тайную комнату, тем более что, Похоже, с ней Пэ сам справится с защитой учеников. И теперь парню было интересно, а правда ли, что именно палочка Рона спасла их от заклинания забвения, или это было дело рук скрытного мастера зельеварения. В любом случае, сидеть в туалете стало не только бессмысленно, но и опасно. Если сюда уже заявился Снейп, то, чего доброго, следующим может явиться и Дамблдор. Да и со способностями Фаукса все было не так уж ясно. Вдруг Феникс сможет как-то почувствовать прячущегося ученика? Размышляя над этими загадками, Виктор сменил свою позицию на ближайший кабинет. Далеко уходить не стоило, ввиду необходимости быстро вернуться обратно. Ведь по замыслу стоило завершить все дела в подземельях, пока все действующие лица будут заняты. И, добравшись до кабинета, он принялся ждать. Первым в туалете, ожидаемо, появился Снейп. Видимо, угроза исчезла, и ему надо было выбираться до того, как его замурует внизу. Появившись в туалете, он сразу направился на выход и далее уже к себе в подземелье. Наверняка еще надо было где-то засветиться, дабы никто и не подумал, что он как-то связан с происходившим в тайной комнате. Минут через 10 после Снейпа в туалете появились Фаукс, Локонс, Гарри и брат с сестрой Уизли. Эти тоже не стали задерживаться и, ведомые Фениксом, двинулись к кабинету МакГонагалл, где их уже ждали родители Рыжих и Дамблдор. А Виктор наконец-то вернулся в туалет и немедля выдал команду успевшему уже закрыться рукомойнику: «Откройся». После чего, не дожидаясь полного открытия трубы, скользнул в достаточно широкий проем. За его спиной раздался голос Миртл: «Кто тут?» Спустившись вниз, Виктор встретил завал, через который он с трудом протиснулся, и бросился бежать в основной зал тайной комнаты. Там он и нашел тело королевы. Но времени на поминки у него не было, работать приходилось в темпе вальса. Ему ведь предстояло не только забрать оставленный для него королевой яд, само по себе наличие в этом месте изготовленных им колб уже представляло опасность разоблачения, но и требовалось извлечь из тела Василиска яйцо, если, конечно, с ним все было в порядке. К счастью, яйцо осталось невредимым, и всего через полчаса после входа в комнату он уже покидал ее, постаравшись не оставить после себя каких-либо следов. Даже идею выковырить изумруда из глаз статуи Слизерина и его змеек пришлось оставить на потом, если оно будет. Выбравшись из тайной комнаты, Виктор удостоверился в том, что она запечатана, и, не обращая внимания на вопросы Миртл в пустоту, двинулся к себе в спальню, где первым делом спрятал яйцо и ящик с колбами в свой чемоданчик. Только после этого он позволил себе выдохнуть и, помывшись и переодевшись, отправиться в большой зал, на праздник. Пир по случаю окончания учебного года не принес никаких сюрпризов. Гриффиндор получил кубок, всех окаменевших учеников вернули к жизни, а годовые экзамены и кубок по квиддичу отменили. Повезло им, что никто из учеников 5 или 7 курса не окаменел, им ведь сов и жабы не отменяли. Зато все порадовались, когда Дамблдор объявил, что, к сожалению, профессор Локонс не будет преподавать защиту от темных искусств. Он потерял память и едет лечиться. Ликование школьников разделили и несколько профессоров. «Виктор, ты чего такой нерадостный?» – спросила у парня Сью. «Ну, с кубком школы я попрощался на первом курсе, а теперь еще и экзамены отменили», – изобразил возмущение Виктор, хотя на самом деле, к своему удивлению, он больше переживал смерть королевы змей. Она хоть и сама желала смерти, но все одно, было ощущение, что он ее использовал. Странное чувство по отношению пусть и к разумному, и волшебному, но животному. А чем плохо отсутствие экзаменов? Удивилась Сью. А как теперь все узнают, что я лучший ученик на курсе? Усмехнулся Виктор. Судя по баллам факультетов, лучшие ученики на курсе – это Рон Уизли и Гарри Поттер. С ехидной улыбкой посыпала солью на рану Лайза. «О боже, какие темные времена настали, если эти двое лучшие!» Виктор возопил в небеса, правда негромко, пока окружающие вовсю посмеивались. «Мне ведь теперь с этим жить!» Стоило признать, что эта беседа немного вернула настроение Виктору, отвлекла от грустных мыслей. Тем более, что ему еще предстояла ответственная задача – довести до дома хранящиеся у него сокровища. На перроне Хагсмита, куда Виктор прибыл вместе со своими соседями по комнате, к нему мгновенно подошли Гермиона и Айрис. «Виктор, надо поговорить», без каких-либо прелюдий сообщила Гермиона. «И тебе привет, Герми», вздохнул парень. «Привет, Айрис». На это приветствие рыжая девушка смущенно кивнула, явно впечатленная напором подруги. «Надолго, а то мы тут с друзьями. Нам надо поговорить о том, о чем ты рассказал нам до Рождества?» Попыталась повысить ставки Гермиона, намекая, что их вопрос поважнее. Вместо ответа Виктор развернулся к своим товарищам и развел руками. «Простите, парни, кажется, сегодня вы без меня», на что получил пожелание не скучать и рукопожатие в качестве прощания, после чего вернулся к девушкам. «Полагаю, что вопросы эти не для всеобщего обсуждения, так что давайте найдем свободное купе и все обсудим». Получив от задумчивых Гриффиндорок согласные кивки, он повел их на недолгие поиски незанятого купе. Когда девушки заняли свои места, он запер дверь в купе, вызвав этим целую гамму эмоций в глазах попутчиц, от удивления у Гермионы, до очередного смущения у Айрис. «Полагаю, вы хотите поговорить о произошедшем в этом году с тайной комнатой, наследником и вот этим вот всем», уверенно заявил он, присаживаясь. «Откуда ты все это знал?» выпалила, видимо, давно сдерживавшаяся Гермиона. «Пожалуйста, будь немного конкретнее», улыбнулся Виктор. «Откуда ты знал, что именно тот, кого нельзя называть ответственным за открытие комнаты, начала спрашивать Гермиона, и что он кого-то контролирует? Оттуда, что он последний известный Змееуст, и он уже открывал эту комнату», ответил Виктор. «А что контролировал, так я просто не мог представить, как еще он мог туда проникнуть, не обладая физическим телом. Ты и про прошлый раз знал?» удивилась Айрис. «Да, конечно», кивнул парень. «Если знаешь настоящее имя Волди, то несложно сложить 2 и 2. Но откуда ты знаешь его настоящее имя?» У Гермионы чуть ли не губы дрожали. Ведь они весь год бились над сложнейшими загадками, а оказывается, что кто-то все знал уже давно. «Скажу лишь, что у меня есть знакомый, который очень многое знает, и он снабжает меня информацией по мере надобности». Виктор немного завуалировал свой ответ. «Очень полезный знакомый», — грустно усмехнулась Айрис. «И что еще он тебе сообщил?» «Прежде чем я отвечу, задам встречный вопрос. Вы ведь понимаете, что, раскрывая свои карты, я даю вам преимущество перед собой, ничего не получая взамен. А что ты хочешь?» С напряжением в голосе спросила Гермиона. «Я лишь хочу, чтобы информация не ушла от вас дальше, ну и немножко больше доверия», — улыбнулся Виктор, разводя руками. «Дальше это?» — намекнула Айрис. «Да, ни Гарри, ни Рон, ни кто-либо еще, ничего не должны знать», — подтвердил он. «Но почему тогда ты делишься с нами?» — удивилась Гермиона. «Вы можете пообещать, что без моего одобрения дальше информация не уйдет?» Виктор напомнил единственное условие. Девушки переглянулись и синхронно кивнули. «Обещаем. Я вам помогаю потому, что вижу угрозы, вас поджидающие, и стараюсь помочь, если могу. Ты не случайно оказался в прошлом году у туалета?» — озарил Айрис, да так, что она закричала. «Потише, пожалуйста», — скривился Виктор. «Я еще не разучил в достаточной мере заглушающие чары». «Так ты правда тогда спасал нас?» — спросила удивленная Гермиона. «Я бы не назвал это спасением», — скривился парень. «Я просто хотел проследить, что с вами все в порядке. Но как ты мог знать, что нам будет что-то угрожать?» — растерянно спросила Айрис. «Ты ведь не видишь будущее?» Виктор размышлял о том, какую версию событий выдать девушкам, и решил, что лучший вариант — это тот, который не сильно расходится с версией, озвученной в кабинете директора. «В тот день у меня было очень хорошее настроение, после урока чар». Девушки хмыкнули с пониманием. «А в большом зале я услышал, что одна девочка плачет в туалете. Ну, я и подумал, что это неправильно, и решил как-то исправить ситуацию». «Значит, на мое присутствие ты не рассчитывал?» Айрис вроде бы даже немного расстроилась. «Нет, не рассчитывал. Поэтому и растерялся», — тут уже честно признался Виктор. «Вот и действовал, как в голову взбрело. Ладно, все ведь хорошо закончилось», — махнула рукой сестра Поттер, показывая, что прошло и забыли. «Но почему ты помогаешь именно нам? Мой брат вон с куда большими проблемами сталкивается». «Потому что твоему брату не нужна моя помощь, у него не нужна, он сражался с огромным тысячелетним Василиском, он едва не погиб», — перебила его возмущенная Айрис. «Ты помнишь, когда у меня появились эти очки?» — спросил Виктор, достав свои артефактные окуляры. «Да, после Рождества», — кивнула Поттер. Не говоря больше ни слова, Виктор включил на очках полное затемнение стекол. «Что? Погоди», — опять повысили голос Айрис. «Ты знал, что за зверь скрывается в тайной комнате?» «Да, знал», — спокойно ответил Виктор, убирая очки в чехол. «Эти очки должны были помочь мне выяснить, как бороться с Василиском, на случай, если понадобится моя помощь. И что ты узнал?» Гермиона вернулась в беседу. что моя помощь не понадобится и никто серьезно не пострадает. Вообще-то я 3 недели провела в виде статуи. Пришла очередь Гермионы злиться на однокурсника. Да я бы могла завалить экзамены, если бы их не отменили. А вам не кажется странным, что легендарное чудовище Слизерина не только не убило, но и не ранило никого? Мы использовали зеркало. Задумчиво пробормотала Гермиона, видимо, что-то соображая. А кусаться и драться Василиска разучили? Виктор усмехнулся. Но ведь он даже не попытался как-то еще навредить ученикам. И к чему ты это ведешь? Подозрительно сощурилась Айрис. Я веду это к тому, что вокруг нас творятся подозрительные дела, особенно вокруг твоего брата. Указал на очевидное, с его точки зрения, Виктор. Второй год подряд Гарри и компания проходят испытания, с которыми большинство учеников Хогвартса не сталкивались ни разу за всю свою жизнь. Ты хочешь сказать, что все это подстроено? С голосом полным скептицизма спросила Гермиона. Я не хочу, я говорю, твердо заявил парень. И, если я прав, то Новый год несет нам еще больше веселья. Последнее слово он даже выделил воздушными кавычками. Потому что испытания должны все время возрастать по сложности и опасности. Глава 13. Питомцы снова в школу. Приехав на летние каникулы домой, Виктор сразу намекнул Лаенелу, что есть о чем поговорить, но это не к спеху. Так что первые недели он спокойно провел с семьей, отдыхая. Благо, яйцо должно было проклюнуться только в начале июля. Конечно, даже отдыхая, Виктор не забывал про яйцо, он создал для него некое подобие гнезда, с постоянно поддерживаемыми температурой и влажностью. И когда подходил уже срок вылупления змейки, он пригласил родителей Лаенела посмотреть на яйцо, пока оно целое. Я, конечно, не сильно разбираюсь в яйцах магических животных, аккуратно начала свою речь Лаура. Но разве оно должно так выглядеть? На свежей подстилке из опавших листьев лежало синее яйцо с прожилками, от которого, будто бы, поднимался дымок, а внутри самого яйца было заметно слабое свечение. Честно говоря, не думаю, что кто-то из живущих людей вообще знает, как оно должно выглядеть, сообщил Виктор. Но ведь ты говорил, что этих змей выращивают где-то, напомнил Джон. Да, но я практически уверен, что нет ни одной полученной именно таким образом. Виктор не все рассказал старшим, например, он не сказал ни слова о том, что это Василиск, ядовитая змея. Это и так весьма спорный питомец для 13-летнего парня, а уж если сюда добавить опцию убийства взглядом, вряд ли даже авантюрный Лаенел бы такое одобрил, несмотря на все амулеты и заверения в безопасности. Мне кажется, или по нему бегают электрические разряды, продолжила делиться наблюдениями приемная мама Виктора. Это не моих рук дело, если что, сразу отринул подозрение будущий папаша. Оно само начало так делать, без моего участия. Но с каждым днем разряды становятся сильнее. А это не будет проблемой, обеспокоился Джон. Мало кому нужен генератор молнии в сарае. Не думаю, отмахнулся Виктор. Он меня и сейчас не бьет, а когда я прошу, он успокаивается. Только я стараюсь так не делать, ведь это наверняка естественный и нужный процесс. Ты с ним уже разговариваешь? Удивился Лаенел. Да, конечно. Он ведь мой будущий фамильяр. Да и на мне всегда амулет Змеиуста. И как общение? Усмехнулся Джон. Что он отвечает? Пока ничего. Виктор вздохнул, немного разочарованный. Видимо, пока он не вылупится, ничего ответить он и не сможет. А возможно, что и после надо будет подождать. Ясно. Но ты уж учти все возможности, и будь максимально аккуратен. В который уже раз попросила Лаура. Она уже давно смирилась, что ее сын сам по себе не слабое оружие, и решила, что он достаточно разумен, чтобы не влезать в излишне рисковые авантюры. Но совсем уж беспокоиться не перестала. На его рождение, я так понимаю, мы не приглашены, ухмыльнулся Лаенел. Я ведь уже говорил, что при установлении связи с фамильяром лучше не допускать посторонних, устало ответил Виктор. Ладно, тогда подождем, когда малыш уже вылезет. Ждать пришлось недолго, так как уже через пару дней Виктор после утренней пробежки зашел посмотреть, как там яйцо, и нашел его уже вскрытым. А в самом большом кусочке скорлупы свернулся маленький змееныш, не делая попыток выбраться. Когда парень подошел поближе к змейке, тот повернулся к нему и внимательно посмотрел в глаза. Виктор буквально почувствовал, как между ними возникает связь. Он был уверен, теперь ему и амулет не понадобится для общения с питомцем. Подойдя поближе, Виктор присел рядом с гнездом и протянул левую руку к новорожденному змею. Он буквально чувствовал, что рука должна быть именно левой. Змееныш посмотрел на приблизившуюся ладонь и потерся об указательный палец своей небольшой головой. После чего, с удивительной скоростью обернулся вокруг ладони и шмыгнул внутрь рукава. Виктор даже не успел среагировать, как понял, что фамильяр разместился у него на предплечье и ему там вполне комфортно. «А ты быстрый, да еще и с электричеством как-то связан», — довольно прокомментировал этот бросок Виктор, обращаясь к маленькому змею. «Может тебя молнией назвать, или громом?» Ответа не последовало. Либо малыш еще не мог полноценно общаться, либо не до того ему было. «Похоже, нам стоит заехать в зоомагазин какой. Еды тебе купить?» Опять обратился к молчаливому спутнику Виктор. И опять не получил ответа. «Будем надеяться, что не понадобится называть тебя Боб». В обычный зоомагазин решили не ездить, не имея представления, как там отнесутся к электрической змее. Малыш продолжал иногда пропускать по себе безвредные для Виктора разряды. Поэтому вдвоем с Лаенелом они направились прямиком в косой переулок, где и столкнулись с проблемой. Продавщица в волшебном зверинце так и не смогла определить породу змей, ведь Лаенел сообщил, что сейчас нет возможности связаться с его другом, который подарил яйцо. «Честно говоря, я в замешательстве», — призналась женщина, — «никогда не встречала таких змей. Возможно, раз уж вы не можете спросить у тех, кто вам ее подарил, вам стоит поискать литературу по змеям. Сейчас напишу список того, где точно нет описания таких, чтобы вам проще было искать». И женщина начала быстро заполнять листочек убористым почерком. Когда ведьма заполнила и протянула мужчине листок, она предложила выход. «Если он только что родился, у вас есть несколько дней до первого кормления, хоть и затягивать не стоит. За это время вы или найдете его описание, либо он сам выберет свой рацион», — рассуждала продавщица. «Я могу дать вам личинок, дождевых червей, маленьких ящериц и еще некоторые варианты кормления. Вы попробуете аккуратно предложить их питомцу, и если понравится что-то, уже будем подбирать рацион». «Хорошо, давайте так и поступим», — согласился Лаенел. «Только пару советов еще», — вспомнила женщина, когда с ней расплатились за образцы. «Не кормить змею тем, с чем она бы не столкнулась в естественной среде, например, молоком, потому как у всех змей непереносимость лактозы. Для питья ей нужна лишь чистая вода. И учтите, что всякие там обрезки курицы или бекона ей либо малополезны, либо вредны, особенно если их приготовили тем или иным образом. И лучше всего давать ей живую пищу». Когда они вернулись домой, выяснилось, что мелкий змееныш еще и не хочет слезать с руки. Так хорошо он там устроился, и при попытке снять его только сильнее сжимал кольца и беззвучно разевал пасть в протесте. Так что Виктору даже спать с ним пришлось, благо он во сне не особо ворочался. И только на третий день после рождения змееныш потребовал еды, то есть и заговорил вдобавок. Правда, пока только образами, вроде есть, пить и спать. Также не возникло проблем с кормлением, он был готов есть все, что подходило по размеру, от личинок до маленьких мышей. А учитывая, что ел он далеко не каждый день, проблем быть не должно. В конце июля, на очередном семейном ужине, Джон попросил внимания собравшихся. «У нас с Лаурой есть неожиданная новость», — расплываясь в счастливой улыбке, сообщил он. «Я беременна», — ошарашила всех приемная мама Виктора. «Но как?» — спросила шокированная Мередит. «Врачи ведь говорили. Я думаю, что не обошлось без магии», — счастливо улыбнулась женщина, кивая головой на сына. Глаза всех сидящих за столом сосредоточились на нем. «Да я не в меньшем шоке, чем вы», — признался Виктор. «Если только...» «Что?» — нетерпеливо спросил Лаенел. «Зелья. Зелья могли помочь», — выдвинул он здравое предположение. «Да какая разница, как?» — изобразила возмущение Лаура. «Главное, что у нас будет еще один ребенок. Виктор, знай, мы не будем любить тебя меньше», — поспешно сообщил Джон. «Папа, я не маленький, чтобы ревновать к младенцу», — улыбнулся парень. «Тем более, что меня нет рядом большую часть времени. Так что я просто рад за вас и за себя. У меня ведь тоже будет братик или сестричка». 1 сентября Виктор, не нарушая традиций, отправился в привычное купе, где встретил уже ожидаемых попутчиц с пополнением, в виде похожей на Дафну девочки. Только она была не блондинкой, а брюнеткой. «Мисс Дэвис, мисс Гринграсс и, полагаю, мисс Гринграсс», — поприветствовал он попутчиц. «Мистер Вега», — важно кивнула ему Дафна. «Позвольте представить, это моя сестра Астория. Она идет на первый курс в этом году. Приятно познакомиться», — кивнул парень, на что девочка ответила таким же кивком, внимательно его изучая. Поздоровавшись со всеми, он присел рядом с Трейси, которая в этот раз расположилась напротив сестер Гринграсс. «Как вы провели лето?» – спросил Виктор после короткого молчания. «Я замечательно», – с энтузиазмом ответила Трейси. «Мы с родителями ездили в Италию. Там так красиво, и такая богатая история. Мы с сестрой тоже хорошо отдохнули», – сдержанно ответила Дафна, хоть и было заметно, что ее веселила энергия подруги. «Только никуда не ездили», – впервые вступила в разговор Астория. «А вы, мистер Вега, ездили отдыхать?» «Нет, мои родители ездили без меня», – Виктор улыбнулся, видя, что у девушек в глазах появилось сочувствие. «Не беспокойтесь, я сам отказался. У меня было много дел, а маме просто нужно было отдохнуть, пока беременность не лишит ее такой возможности». «О, тебя можно поздравить», – воскликнула Трейси, захлопав в ладоши. «Так как моя сестра сидит рядом, я тоже присоединюсь к поздравлениям». Дафна улыбнулась уголками губ. «Эй, я твоя любимая сестра», – возмутилась Астория, с которой мгновенно слетел весь с трудом поддерживаемый апломб. «Что это за намеки?» «Прости, Тори», – уже полноценно улыбнулась ее старшая сестра. «Я просто пошутила. Твои шутки дорого тебе обойдутся», – твердо заявила Астория. «Возможно, даже не хватит двух пирожных». Не успел Виктор предложить припасенный шоколад, как дверь в купе отворилась, демонстрируя стоящих в проходе Гермиону и Айрис. В этот раз наученная уже прошлым опытом Гермиона не обрушила на сидящих со всем своим энтузиазмом, а окинула всех взглядом и поздоровалась. «Добрый день, у вас есть свободные места для нас троих?» В конце своей фразы она продемонстрировала переноску со здоровенным рыжим котищем в ней. «Думаю, выражу общее мнение, что мы будем рады вашей компании». Виктор сработал на опережение, но все сидящие только подтвердили его слова кивками и приглашениями заходить. «А как зовут этого очаровашку?» – спросила Трейси, когда Гермиона расположила переноску на полу между сидениями. «Живоглот», – ответила девушка, а затем смутилась под удивленными взглядами попутчиков. «Не я имя давала, у него такое уже в зоомагазине было», – попыталась оправдаться она. «Может, его выпустить из переноски, бедненького?» – предложила Трейси. «Секундочку». Виктор прервал общее согласие, вспомнив об отношении Полуката к другому необычному питомцу. «У меня тут тоже пассажир-безбилетник, хотелось бы сперва проверить, как они друг к другу отнесутся». С этими словами он расстегнул запонку на манжете левой руки и выпустил наружу змееныша, который мгновенно высунул голову из рукава и огляделся. «Ой, какой красивый!» В этот раз умилилась Астория. «Никогда не видела змею такого цвета. Неудивительно, если даже ведьма из магического зоомагазина не знала ничего подобного, куда уж 11-летней девочке таких видеть», – подумал Виктор. Когда руку с обернутым вокруг нее змеем поднесли к клетке, оба животных потянулись друг к другу, не проявляя никакой агрессии. Было видно, что каждый из них пытался понять, кто это перед ним. «Кажется, они не имеют друг к другу претензий», – усмехнулась Айрис. «Выпускай пушистого». Гермиона расстегнула ремни на переноске, и живоглот легко выпрыгнул из нее, потянулся и запрыгнул на сиденье слева от Виктора и справа от хозяйки, явно не намереваясь отпускать змейку далеко от себя. «Я вижу у них определенное сходство», – глубокомысленно заметила Трейси. «У обоих мордочки нестандартные». И она была права, у кота морда была приплюснута, как у персидской породы, а у змея голова наоборот была более острой, имея некоторое сходство с ящерицей. Да и Виктор уже знал, что его питомец не любит глотать крупную добычу целиком, предпочитая сперва разделить ее с помощью вполне себе имеющихся зубов. «А что это за породы вообще?» – спросила Астория, разглядывая обоих животных. «У Гермионы, мне кажется, полужмыр», – высказал свое уверенное мнение Виктор. «С чего ты взял?» – удивилась хозяйка кота. «Ну, он крупноват для обычного кота, плюс явно не обделен интеллектом». Все посмотрели на живоглота, который, преисполнившись важности, вылизывал свою лапу. «Не обязательно иметь в предках волшебных существ, чтобы быть умным», – заступилась за своего питомца Гермиона, погладив его. «Плюс ты его купила в косом переулке, в магазине «Волшебный зверинец», – добавил Виктор. «Это-то ты откуда знаешь?» – Айрис опередила подругу с вопросом, шокированно глядя на однокурсника. «Я был там с дедушкой в начале августа, когда пытался выяснить, что у меня за питомец», – улыбнулся Виктор. «Но ведь на жмыров нужна регистрация», – всполошилась Гермиона, уже не оспаривая происхождение своего кота. «На жмыров да, нужна», – кивнул парень, – «но лишь из-за их внешнего вида. Тебе же повезло заполучить полужмыра, которого от просто очень крупного кота только волшебник и отличит. И то, не всякий. Гермиона будто новыми глазами посмотрела на своего питомца и выдала ему дополнительную порцию поглаживаний. Так и что ты выяснил? Астория вернула обсуждение на интересующий ее объект. Что это за змея? Не знаю. Пожал плечами Виктор. Тот, кто подарил мне яйцо, тоже не знал. В книгах ничего не нашел. Значит, надо еще поискать. Заинтересовалась уже Гермиона. Видимо, сработал рефлекс на слова «в книгах не нашел». Может, в библиотеке Хогвартса что-то есть? А какой смысл искать? С показным равнодушием спросил Виктор. Мне лишь нужно было узнать, чем его кормить. Выяснил опытным путем. А как ты его назвал? Продолжила интересоваться Астория, вообще глаз не сводившая со змея. «Пока никак, не могу выбрать», — со вздохом признался Виктор. Он перебрал кучу всего, но ни у него, ни у змея не появилось отклика ни на одно имя. Девушки тут же разделились на две группы. Слизеринки были за то, чтобы назвать змея в честь, если не Салазара, то какого-то другого мага с их факультета, змея ведь. А гриффиндорки были за нейтральное имя, не относящееся к волшебникам вообще. Астория осталась нейтральной стороной, не знающий кого поддержать, так что в ходе жарких, но вежливых и уважительных баталий, девушки чуть не пропустили тележку со сладостями, которой впервые воспользовался Виктор, набрав шоколада впрок. Он-то знал, что пригодится, поэтому начал подкармливать девушек шоколадками заранее. Ни дождь, ни темнота за окном не мешали пассажиркам купе обсуждать имена для питомцев, потому что все девушки, у которых их не было, начали задумываться, а почему бы и нет, и пускай самих питомцев еще нет, но имена-то можно подобрать заранее. «Мы что, приехали?» — первой заметила неладная Дафна, но только когда состав дернулся и остановился. «Нет, и у меня плохое предчувствие», — совершенно спокойно сказал Виктор. Это были последние слова перед тем, как погасли все лампы и поезд погрузился в кромешную тьму. «Люмос». Виктор зажег на конце палочки огонек, освещая пространство купе. На осветившихся волшебным огоньком лицах девушек была растерянность, готовая перерасти в страх. Парень вытащил из кармана предмет, выглядящий как крошечная булава, и протянул его Астории. «Возьми, пожалуйста, этот фонарик, будешь отвечать за свет». Он ей ободряюще улыбнулся. «Включается поворотом шарика, выключается также. Попробуй». Девушка послушно взяла в руки предмет, немного прокрутила шарик, и он засветился приятным желтым светом. «Теперь я прошу вас сидеть спокойно, а я попробую понять, что происходит». Виктор хотел просто выглянуть в коридор, чтобы понять, когда ждать гостей. Однако, когда он потянулся к ручке двери, чтобы открыть ее, дверь сама начала открываться. Магический огонек на конце палочки осветил упиравшуюся в потолок фигуру, закутанную в плащ. Лицо пришельца было полностью скрыто капюшоном. Виктор мгновенно взял под контроль свой разум, выкидывая на периферию сознания все чувства и оставляя лишь чистый рассудок. Из-под плаща существа высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Рука торчала наружу долю секунды. Существо будто почуяло что-то и спрятало ее в складке черной материи. Затем существо под капюшоном, а именно дементор, сделало глубокий, медленный, шумный вдох, словно пыталось всосать из окружения не только воздух. И в этот самый момент, с левой руки, которую Виктор тянул к дверной ручке, сорвалась стремительная сапфировая молния, вонзившаяся прямо во тьму под капюшоном твари. Дементор издал пронзительный вой, от которого кровь стыла в жилах, и ринулся на утек, а в воздухе повис стойкий запах озона, полностью вычистивший смрад разложения от противных самой природе существ. Виктор дернулся было преследовать монстра, дабы вернуть своего питомца, ведь это он прыгнул ему под капюшон, но его остановило чувство мягкого, но крепкого сжатия на предплечье левой руки. Змей был на месте. Отбросив мысли о том, что это только что было, Виктор обернулся к своим попутчицам. Они явно были напуганы, но ни следов паники, ни обмороков не было. Поэтому он просто выдохнул, закрыл дверь и присел на свободное место. «Ну нафиг, больше я никуда не пойду». Девушки рассмеялись сперва нервным, но постепенно все более и более чистым смехом, вымывая из себя остатки пакости, которая их коснулась. А когда Виктор заставил всех съесть еще шоколада, настроение окончательно пришло в норму. Благо вскоре и поезд двинулся вперед. На станции Хогсмид Астория должна была отделиться от компании и двигаться дальше с первокурсниками, которых зычным голосом подзывал Хагрид. Поэтому она подошла к Виктору и протянула ему выключенный уже рунный фонарик. «Спасибо за фонарик», — улыбнулась девочка. «Мне с ним было легче. Тогда оставь его себе. Будет подарок на поступление», — подмигнул он засмущавшейся Астории. «И поверь, он тебе еще сегодня понадобится. Спасибо. До встречи». Она отрывисто помахала всем и побежала к высоченной фигуре Хагрида. «Если она попадет на Когтевран, тебе придется за ней присматривать», — сказала подошедшая к Виктору Дафна. «С чего бы ей попадать на Когтевран?» — удивился Виктор, даже не заметивший изменения в речи слизеринки. Дафна же лишь закатила глаза и молча пошла к карете, около которой уже стояли их попутчицы, а вместе с ними были Гарри и все учащиеся Уизли, кроме Перси. Айрис явно о чем-то спорила с братом, но с подходом Виктора и Дафны они это прекратили, отвлекшись на новые лица. «Мистер Поттер, мистер и мисс Уизли», — с преувеличенным энтузиазмом поприветствовал всех Виктор. Гарри, Рон и Джинни в ответ что-то пробурчали, а вот близнецы включились. «О, мистер Вега, какая честь, какая радость!» Чередуя между собой предложения, они поприветствовали своего секретного поставщика артефактов и обменялись с ним поклонами и размахиваниями воображаемыми шляпами. «Клоуны», — беззлобно прокомментировала подобные приветствия Айрис, явно уже успокоившаяся. «Предлагаю всем уже сесть в кареты и двинуться в путь. Я еще должен сюрприз на церемонии распределения устроить», — напустил тумана Виктор. «Сюрприз? Какой сюрприз?» — заинтересовались близнецы. «Если я расскажу, это не будет сюрпризом», — ухмыльнулся когтевранец. «Тогда поспешим же», — воскликнули Фред и Джордж и подали всем пример, запрыгнув в ближайшую свободную карету. После церемонии распределения, где Астория, несмотря на опасения ее сестры, попала на Слизерин, Флитвик объявил о двух небольших музыкальных выступлениях. Сперва выступил хор, заменивший, к радости Виктора, общешкольную самодеятельность «Кто в лес, кто по дрова», которой его мучили 2 года. А затем декан Когтеврана объявил и о его сольном выступлении. Ведь надо было отрабатывать дуэльный клуб. Виктор вышел перед залом, держа в руках скрипку и небольшой чемоданчик, из которого он достал покрытый рунами куб и поставил его на стул, на котором до этого сидели первокурсники, после чего обратился к залу. «Приветствую всех, но особенно приветствую новых учеников. Возможно, ваша поездка сюда была немного подпорчена, но я постараюсь сгладить этот негативный опыт, поднять вам настроение и открыть один секрет. Магия – это жизнь». Как только смычок коснулся струны, скрипка запела первую ноту, рунный куб запустился и подхватил звучащую мелодию. Было полное ощущение, что Виктор играет не на одной скрипке, а сидит за каждым инструментом огромного, идеально слаженного оркестра. Музыка моментально захватила самого исполнителя и понесла по волнам. В какой-то момент, на самом краю сознания, мелькнуло, что никогда таких ощущений не было. Виктора просто захлестывало первозданной магией, пропитывая каждую клеточку его тела. Появилось ощущение всемогущества, но не искусило, а лишь позволило полнее прочувствовать магию. Он начал будто бы смотреть на себя со стороны, как отстраненный наблюдатель, безучастный ко всему, кроме музыки. В это время весь зал был просто в восторге, потому что творилось нечто невероятное, настоящее буйство красок и волшебства. Причем масштаб все увеличивался. Сперва все поразились богатству звуков, извлекаемых одной лишь скрипкой, затем к звукам присоединились и эффекты. От музыканта, стоящего посреди большого зала, волнами шли парящие в воздухе цветастые птицы и ленты нот. А в самые напряженные моменты, когда скрипка ускорялась до предела, вокруг самой фигуры Виктора начинали сверкать натуральные молнии, своим треском лишь дополняя мелодию. Но вот прозвучала последняя нота, резко оборвав магическую феерию, и в зале повисла ошеломленная тишина. Все смотрели на музыканта, который стоял с закрытыми глазами, наслаждаясь последними отзвуками, все еще гулявшими по углам огромного помещения. Но тишину нарушили хлопки, все повернулись на их звук и увидели директора со счастливой улыбкой, аплодирующего закончившемуся выступлению. И эти звуки вырвали всех из ступора, подхватив и подбросив с мест, чтобы присоединиться к общим овациям. Виктор пришел в себя, открыл глаза, увидел аплодирующих ему учеников и преподавателей, немного смутился и начал кланяться. Совершив поклоны во все стороны, он убрал инструменты и вернулся за стол Когтеврана. Ему было попытались задавать какие-то вопросы, но он просто отмахивался, не в силах отвечать. А дальше его опять выручил Дамблдор, решивший произнести речь. «Приветствую всех», — начал директор, но тут же сорвался, выдав смешок. «Да уж, не этого я ожидал, когда профессор Флитвик предложил мне начать учебный год с выступления его музыкального клуба. Но, как совершенно верно сказал мистер Вега, магия — это жизнь, и, как и жизнь, магия иногда превосходит наши самые смелые ожидания. Но мне надо еще многое вам сказать». Дамблдор вернулся к основной теме своего выступления. «Начнем с самого важного и серьезного, чтобы больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Директор кашлянул и продолжал. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе». Дамблдор секунду-другую молчал, но в зале не было даже малейших перешептываний. «Они будут стоять у всех выходов с территории школы», — продолжал директор. «И пока они здесь, запомните хорошенько, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и школы, и они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры». Дамблдор опять замолчал, окинул внимательным взглядом сидящих, никто не шелохнулся, не произнес ни слова. «Закончу на более приятной ноте», — продолжил он. «Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств». Названный профессор привстал, кивнул головой и снова сел за стол. Послышались редкие хлопки, известие было принято без особого энтузиазма. Горячо хлопали только Гарри и четверо Уизли. «Что касается второго назначения», — заговорил Дамблдор после того, как стихли жидкие аплодисменты, — «должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести побольше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием». Это назначение зал встретил с куда большим энтузиазмом, особенно за столом гриффиндорцев. Лесничий после приветствия сел, он был красный как свекла, глядел, опустив глаза, на свои огромные ручищи, а в его черной всклокоченной бороде играла широкая довольная улыбка. «Ну вот, кажется, и все», — заключил Дамблдор. «Во всяком случае, самое главное, а теперь будем пировать. Виктор, что это было?» — спросила взволнованная Лайза, как только директор закончил свою речь. «Приветственно угрожающая речь Дамблдора, он ее каждый. Я не об этом», — перебила его девушка. «Я о твоей игре на скрипке». «А что не так?» — невинно поинтересовался Виктор. «Мне показалось, что всем понравилось. Только мысль о том, что ты не сможешь играть, останавливает меня от того, чтобы воткнуть в тебя вилку». Лайза опасно сузила глаза, будто выбирая наименее нужное место на теле своего однокурсника. «Серьезно, Виктор, давай отложим твои шутейки на потом», — вступилась за подругу Сью. «Ладно, простите», — Виктор поднял руки в жесте сдачи. «Я просто выполнял свою часть сделки с профессором Флитвиком». «Причем тут какая-то сделка?» — продолжила возмущаться Лайза. «Я про музыку. Это было потрясающе». Со всех сторон когтевранского стола послышались возгласы согласия с девушкой. «Ты почему не говорил, что так умеешь?» — возмутилась Падма. Из-за именно вот такой реакции Виктор поднял левую бровь и этим немного сбил общий напор. «Если бы ты подготовил почву заранее, а не вывалил все так неожиданно, реакция была бы совсем иной», — проворчала немного смущенная Лайза. «Тогда не получилось бы сюрприза». Виктор пожал плечами. Он и сам не ожидал такого эффекта от музыки, в первую очередь на себя. «Возможно, — подумал он, — эффект тем сильнее, чем сильнее волшебники его слушающие. Если его от присутствия одного Флитвика накрывало, то что уж говорить о преподавательском столе, полном не самых слабых волшебников, во главе с самым сильным из ныне живущих магов Британии. Или, возможно, сказывался суммарный объем волшебной силы всех слушателей. На данный момент это было загадкой. «Но ты ведь будешь еще играть?» — спросила Чжоу Чанг. «Почему бы и нет?» — улыбнулся парень. «Мне и самому нравится. «А как ты создавал всех этих птиц и прочие эффекты, не отрываясь от игры?» Заинтересовался уже и мужской коллектив, в лице Майкла. «Понятия не имею», — честно признался Виктор. «Это происходит как-то само по себе. Ладно, дайте ему уже поесть», — заступился за своего подопечного Роберт. «Вы его и в гостиной поймать сможете», — коварно пригрозил он напоследок. Виктор приступил к еде, хотя до этого он даже не притрагивался к столовым приборам. Он внезапно понял, что вообще не голоден, но поесть стоило, ведь это мог быть временный эффект. А если не поесть вечером, утром не будет сил на нормальную тренировку. Глава 14. Новые уроки, новые занятия. Первым уроком 2 сентября для Виктора была нумерология. Как считал сам парень, возможный для изучения по учебникам, как и древние руны, предмет. В принципе, из новых предметов только уход за магическими существами подразумевал какую-то заметную практику, но там была проблема с преподавателем, поэтому он его решил не брать. А от взятых нумерологии древних рун ему нужно было еще и прикрытие своего интереса к артефакторике, ну и общение с преподавателями, которые могли подсказать много всего, чего нет в учебниках. Кроме когтевранцев, пришедших на первое занятие в половинном составе, были две подружки из Гриффиндора, Гермиона и Айрис, совсем не удивившиеся присутствию Виктора. А вот сам когтевранец, когда увидел их обеих, подумал, может ли быть, что они пользуются маховиком времени вместе. С остальных же факультетов были лишь Теодор Нотт и Дафна Гринграсс из Слизерина и Эрни Макмиллан с Пуффендуя. «Доброе утро!» – радушно поприветствовала учеников Септима Вектор. 10 учеников – это новый рекорд на моих уроках». Профессор обошла свой стол, сокращая дистанцию с детьми и хитро улыбнулась. «А кто-нибудь может мне сказать, чем интересно число 10?» Виктор привычно оглянулся по сторонам, решая тянуть ли ему руку, и, к своему удивлению, увидел, что все остальные подняли руки. Похоже, что все выбравшие нумерологию делали это осознанно и подготовившись. Ведь мало кому захочется отвечать на первом уроке у незнакомого преподавателя, если он не уверен в своем ответе. «Мисс Турпин, прошу вас», — Вектор указала на ученицу, показывая этим, что прекрасно знает, кто как выглядит из записавшихся к ней. «Только, пожалуйста, по одной версии, чтобы высказалось как можно больше человек», — дополнила она. «Число 10 является заключительным в порядке базовых однозначных цифр, при этом, пройдя все 9 жизненных циклов и сочетая в себе значения всех предшествующих цифр, имеет статус единицы следующего уровня», как по учебнику ответила Лайза. «Молодец, 2 очка к Активрану», похвалила ученицу профессор, указывая рукой на следующего, «Мистер Нотт». Так она прошла по всем поднявшим руку ученикам, дойдя до раскрасневшейся уже Гермионы. «Мисс Грейнджер, я была уверена, что вы сможете дополнить ответы остальных, поэтому оставила вас напоследок». Женщина лукаво улыбнулась, отчего Гермиона еще больше покраснела, видимо, поняв, что в таком случае именно она будет выглядеть самой умной. «Только прошу, один вариант. Данное число обладает двусмысленным значением и одновременно является знаком начала и конца. Для истинного его понимания следует смотреть на вещи во всей их полноте», — Гермиона ответила скороговоркой, будто боялась, что ее перебьют. «Еще один прекрасный ответ. 2 очка Гриффиндору», — похвалила девушку Вектор. «И вы верно сказали про вещи во всей их полноте». Профессор ненадолго замерла, хитро стрельнув глазами по отвечавшим ученикам, затем повернулась к Виктору. «Но, похоже, у нас пока нет полноты отвечавших. Мистер Вега, нет ли у вас дополнения к общим ответам? 10 – это основа десятичной системы счисления, наиболее распространенной системы обозначения чисел как в устной, так и в письменной речи», — бодро выдал парень, отзеркалив улыбку. Он бы мог и кучу других ответов дать, но решил выбрать самый элементарный, который, однако, никто не упомянул. «Абсолютно верно. 2 очка к Активрану», — кивнула профессор, одними глазами показывая, что оценила простоту ответа. «Пожалуй, нам очень повезло с этим числом, ведь пускай оно не такое удобное, как 9, но значение его невозможно переоценить. Остальной урок прошел весьма интересно для всех учеников, и хоть был он больше вводным, но профессор Вектор с легкостью втягивала учеников в беседу, отвечала на вопросы и увлекала предметом». После окончания урока Виктор обратил внимание, что Гермиона никуда не исчезла, поэтому подошел к подругам. «Гермиона, Айрис, как вам новый предмет?» — обратился он к собиравшим свои вещи девушкам. Сам когтевранец всегда собирался заметно быстрее остальных. Очень понравилось. Почти хором ответили подруги, улыбаясь. Я так соскучилась по математике. Гермиона выдала поразительное для большинства учеников заявление. А у нас до этого только астрономия была из похожего. Да и профессор Вектор очень интересно ведет урок. Согласилась с подругой Поттер, но почти сразу поправилась. Не то, чтобы другие неинтересно вели, но тут мне как-то больше понравилось. Может, дело в том, что тут не 40 и даже не 20 учеников. Виктор предложил свой вариант, когда они уже направились на выход. Дальше была трансфигурация, на которой был как раз весь поток. Плюс все сами выбрали не самый легкий предмет, поэтому заинтересованы в нем. Вот никто и не отвлекает. А ты какие выбрал предметы? Поинтересовалась Айрис. Нумерологию и руны. И все, опять хором удивились девушки. Ну да, остальные мне не интересны. Пожал он плечами, но решил уточнить. Магловедение я выучу по учебнику, только для сов, а прорицание, это вообще не мое. Он хотел сказать, что это бред, но решил смягчить. И не говори, тихонько пробурчала Гермиона. А как же уход, удивилась Айрис. Мне кажется, что это очень интересное направление. Тем более, тебе. Она незаметно указала на левую руку парня, где мирно дремал змееныш. Да, интересное, я долго раздумывал, брать ли его. Признался Виктор, только меня смущает личность преподавателя. Опять ты оцениваешь всех по внешности. Возмутилась Поттер, вызвав удивление у парня. Когда это я кого-то оценивал по внешности? Ну или делился своими оценками. Я никого не оцениваю только по внешности. Уточнил он. Я понимаю, что Хагрид ваш друг. Я знаю, что он ладит с животными. Но я не уверен, что он справится с незнакомыми ему зверьками. «О каких зверьках ты говоришь?» – удивилась Гермиона. «Об учениках», – ответил Виктор, заканчивая беседу. Благо они как раз пришли к кабинету МакГонагалл. На уроке трансфигурации профессор рассказывала про анимагов, что полностью поглотило внимание Виктора. А уж когда она на глазах у всех обратилась в кошку. Причем, превращение было очень быстрым, практически мгновенным. Однако окружающие, похоже, не особо этим впечатлились. «Что сегодня такое со всеми вами?» – спросила МакГонагалл, приняв под звук легкого хлопка свой обычный облик. «Это, разумеется, неважно, но еще никогда не было, чтобы превращение в кошку и обратно не вызвало аплодисментов». В этот момент Виктор подумал, как его до сих пор напрягает эта всеобщая любовь к хлопанию в ладоши. Он бы и дальше думал, но Гермиона подняла руку. «Дело в том, профессор, что у нас первый урок был прорицание, мы гадали по чинкам». Ну и, Виктор чуть не хлопнул себе по лицу, он ведь только что пришел с первого урока вместе с Гермионой. Фактически, конспирация уже была провалена. Ах, вот оно что, тогда все ясно. Нахмурилась в это время МакГонагалл. Можете, мисс Грейнджер, ничего больше не говорить. Так кто же в этом году должен умереть? Я, ответил Гарри, после некоторого молчания. Ну что ж, МакГонагалл буравила Гарри взглядом. Так вот, знаете, Поттер, Сивилла Трелани с первого дня появления в школе ежегодно предсказывает скорую смерть одному из студентов. Никто, однако, до сих пор не умер. Знакомство с классом она начинает с предзнаменований смерти. Очень это любит. Я никогда не говорю плохо о моих коллегах. Профессор умолкла, и ноздри у нее побелели. Справившись с собой, она продолжала. Прорицание – самая неточная ветвь магических знаний. Не стану от вас скрывать, я к ней отношусь недостаточно терпимо. Настоящие ясновидцы чрезвычайно редки, и профессор Трелани. МакГонагалл опять умолкла и затем обратилась к Гарри своим обычным деловым тоном. Вы прекрасно выглядите, Поттер, так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае вашей смерти выполнять его не обязательно. По классу раздался местами нервный смех, но в целом атмосферу она разрядила. Один лишь Виктор размышлял о том, что все-таки увидели Гарри и Рон на этот раз. После обеда, на котором обсуждение темы прорицаний заглохло, не успев развиться, Виктор вместе с Энтони и Сью отправились на изучение древних рун. Больше никого на Когтевране уговорить выбрать руны не удалось. В кабинете рун предсказуемо обнаружились те же лица, что и на нумерологии, правда в уменьшившемся количестве, только Дафна и Гермиона. Что было неудивительным, мало кто выбирал этот непростой предмет без особой потребности. Энтони и Сью согласились только потому, что Виктор убедил их в перспективности направления. А вот что тут делала чистокровная, из непростой семьи, Гринграсс, профессор Батшида Баблинг, преподавательница древних рун, была настроена совсем не так легко, как ее коллега Септима Вектор. Шуток она не шутила, а просто четко выдавала материал. Хотя, стоило признать, и сам материал у нее был намного сложнее. Ведь сами по себе руны достаточно коварны, для человека, просто изучившего их значение, они образуют связки, зачастую полностью меняющие смысл написанного. А еще есть волшебный смысл, как в каждой руне, так и в их связках. Только к концу урока Виктор понял, что он в самом начале изучения, хоть и на голову превосходит остальных учеников, за счет раннего старта. И то, как он использовал руны на данный момент, было достаточно примитивным уровнем, который можно значительно улучшить. Потому как, даже в своей программе для создания рунных связей, он использовал лишь простейшие соединения, больше упираясь на усложнение общей схемы. В этот раз, после окончания занятия, он решил подойти к Дафне. «Мисс Гринграсс», слегка поклонился он девушке, заметив, что та улыбнулась уголками рта. «Не люблю повторяться, но я не ожидал вас тут увидеть. Значит, у меня в этот раз преимущество. Я была уверена, что вы тут будете, мистер Вега». Вместе они вышли из кабинета и, не сговариваясь, неспешно отправились в сторону библиотеки. «Но позвольте узнать, что заставило вас выбрать именно этот предмет?» – спросил Виктор. «И почему вы ожидали увидеть тут меня?» «Признаться, сперва меня увлекли появившиеся в школе амулеты», – ответила Дафна. «Начала изучать, потом читать про руны, и мне показался интересным предмет, где их изучают. А про вас я решила, что вы скорее выберете интересный предмет, чем какое-то магловедение или прорицание». Она сделала пренебрежительный жест рукой, показывая свое отношение к этим дисциплинам. «Признаюсь, это очень лестная оценка скромного меня». С искренностью в голосе и улыбкой на лице, Виктор поклонился девушке, прижимая руку к сердцу. «Это ведь именно вы любите всякие тайны и загадки», — ответила ему улыбкой Дафна. «Хотя, в последнее время, и мне многое стало казаться интересным». В этот момент, из-за угла, им навстречу выскочила немного растрепанная и раскрасневшаяся Трейси. «Дафна, тебя-то я и искала». Дэвис не сразу заметила, кто идет с ее подругой, а заметив, сбилась с мысли. «Ой, ты не одна, потом расскажу», — весело заявила она, и, махнув рукой, попыталась скрыться. Вот только ее подруга оказалась быстрее, ну или она не сильно-то и старалась. «Стоять!» Дафна резко сократила дистанцию и схватила подругу за руку. «Тебя опасно теперь одну отпускать. Я примерно представляю, что ты можешь кому-нибудь рассказать».